Демидовские кафтаны. Опубликован впервые в журнале «Индустрии социализма», номер 10, 1939 год. Позднее входил в отдельное издание «Малахитовой шкатулки». Сказ этот принадлежит группе сказов «Былей». Сюда относятся такие произведения, как «Марков камень» 1937 год, «Надпись на камне» 1939 год, «Тяжелая витушка» 1939 год, «Про главного вора» 1941 год, «Дорогой земли виток» 1948 год, «Про водолазов» 1951 год, «Медная доля» 1951 год. Сказ «Демидовские кафтаны» повествует о раннем периоде развития горно-промышленного Урала. От нашей заводской грани на полдень озеро есть, Иткуль называется, слыхал поди. Кому на той стороне на рудниках да приисках мытариться доводилось, тот, небось, не раз на том озере бывал. Прииска тут. И рыбешки на том озере полным-полно, которые и вовсе не рыболов, а праздничным делом, глядишь, бежит на Иткуль. Хоть разок в неделю, думает, ушки похлебаю. На приисках-то ведь еда известная, скучают люди по доброму приварку. Ну, кому золотая жужелка нечаянно в карман залетела, тому тоже на Иткуль дорога. Это озеро, вишь, не в нашей заводской даче. У здешнего начальства тут уж сила не берет. И деревешнички при озере есть. Башкирские деревешнички, бедные. А все ж таки того-другого достать можно, ежели у кого гулянка случится. Вина там, миская и прочее. Про рыбу не говори. Одно плохо стряпать по русскому обычаю непривычно. Но да это старателю полбеды. Ему бы хлебнуть было. Зато место тут для гулянки лучше не надо. Заводская грань — линия, отделяющая территорию одного заводского округа от другого. Чаще всего грань проходила по речкам и кряжам. По лесу отмечалась особой просекой, на открытом месте межевыми столбами. За нашей гранью на территории другого заводского округа, другого владельца. В нашей-то заводской даче свои озерки есть, да что в них? Стоялая вода в низменном месте, берега резуном затянула, не подойдешь. А Иткуль озера на высоком местечке пришлось. Берега песок да камень. Сухим сухоньки, а кругом сосна жировая, как свечки поставлены. Глядеть любо. Вода, как стеклышко, все камни на дне сосчитай. Только скрасна маленько, как вот ровно мясо в ней полоскали. Дно, вишь, песок мясника, к нему этак и отливает. Оттого, будто озеро Иткулем и прозывается. По-башкирскому говядину зовут Ит. А куль по-ихнему — озеро. Вот и вышло мясно озеро Иткуль. Другие опять говорят, будто первый, кто людей на это озеро привел, похвалялся. Вон сколько тут живности в воде-то. Все озеро мясом набито. А еще про это посказулька сложена, наши старики сказывали. Они, вишь, ранито. Как чугунки не было, медь, железо на Чусовую реку возили. И тамошние дела до тонкости знали. И про это наслышались. Причинку тут на Демидовых кладут. Не на тагильских, а на тех, кое шайтанский завод на Касле строили. Этого же колена Демидова, только хозяйство у них разное. В этом и загвоздка. Вишь, как вышло. Царь отдал Демидову в здешних местах казенный завод и земли отвел. Строй, дескать, сколько сможешь. Демидов и послал в наши места сына Акинтия. Акинтий начал тут поворачивать, заводы строить. Шуралу там, Бынги, оба Тагила и прочее. Старик Демидов и сам в наши края перебрался. Только он, сказывает, больше по заводскому действию старался. А этот Акинтий все строил да строил. Десятка поди два заводов-то настроил. К нашим сысерским заводам из Акинтьевых ближе всех Ревда подоткнулась. Сысерские заводы — группа из пяти заводов, принадлежавших на так называемом по ассессионном праве сначала Турчининовым, потом Соломирскому. Называлась эта группа Сысерским горным округом. В восточной части округа было три железоделательных завода. Сысерский, главный завод округа, Верхсысерский, Верхний, Нижнесысерский, Ильинский. Все на речке Сысерти, Обской водной системы, через Исеть. В западной части округа были заводы Полевской и Северский на речках Волжской системы через Чусовую. Вот из этой самой Ревды, как она еще строилась, узелок и завязался. Разбогател Акинтий Демидов дальше некуда. Руда вишту добрая, лес под боком, за работу платил, только бы не умер человек, как не разбогатеть? А у старика Демидова, кроме Акинтия, были другие сыновья, тоже заводчики, только не по здешним местам. У одного из этих сыновей, Никитой же его, как и старика звали, Брынский завод был, ну и другие какие-то. Тоже сильно богатый был, только где же против Акинтия? Вот этот брынский заводчик Никита и удумал податься в наши же места. Братское, дескать, дело. Отведет мне Акинтий местечко. А сам уже давно облюбовал, где теперь Ревда завод стоит. Тут, на Волчихе, да и по другим горам, и руду обыскал. Но только Акинтий сразу братцу любезному оглобли заворотил. У моего-то, говорит, кармана братьев нету. Сам на том месте завод строить буду. Никите неохота попуститься. Еще, говорит, покойный родитель мне про то место говаривал. Обещал, можно сказать. А Акинтий, знай, посмеивается. На мертвого-то хошь, что скажи. А только родитель покойничек не дурак был, чтоб эдакое место, с которого весь сплав по реке начинается, из своих рук выпустить. Но тогда Никита видит. Не идет дело. Суд завел с Акинтием из-за рудников. Дескать, я обыскал, а он собирается завод строить. Да где же с Акинтием тягаться, коли цари с ним за ручку? Только и высудил Никита, что ему разрешили теми рудниками пользоваться, если где-нибудь близко завод поставит. А где его поставишь, коли земля кругом обрезана? Тут, слышка, еще такая штука вышла. С левого-то берега, Чусовой реке, строгановские земли подошли. Строгановы раньше железными заводами не от силы занимались, а тут и им приспичило, на Акинтьево богатство глядячи. Как раз недалеко от тех мест Белимбай завод строили. С Акинтьем тоже суд завели, дескать, Ревда-то на строгановской земле приходится. Но Никита видит, при таком деле у Строгановых ему земли ни за что не добыть. Стал искать на правом берегу Чусовой. А там, слышка, в диком месте, в Шайтан-Лагу, деревенчишка башкирская стояла. И она как-то еще никому из заводчиков не отдана была. Вот Никита и подсыпался к этим башкирам, давай их улещать. Отдайте, дескать, мне это место. Я тут завод поставлю, а вас своим коштом перевезу, куда выберете. Избы новые поставлю, денег дам на обзаведение, старикам на каждый год по красному кафтану. К праздникам мясо у вас будет, ешь не хочу. А то какие вы жители, мясо-то у вас когда бывает? Деревенчишка и верно шибко бедная была. Пряменько сказать, на одной кобыле по три семьи ездила. Только тем и питались, что в речках добудут. Все рыба да рыба. Но их и потянуло на миско. Старикам тоже охота в красных кафтанах погулять. Так и сладили, и бумаги припечатали. Стал на том месте в Шайтан-Лагу Демидов строить завод. А башкир перевез на дальнее озеро, чуть не за 100 верст от старого жилья. Не всех, конечно, перевез. Помоложе ты у себя оставил, на рудниках работу им дал. Молодому известно, на людях охота пожить. Сперва все как по маслу катилось. Рыбой на новом месте башкиры довольнехоньки. К праздникам им от Демидова мясо привозят, конины, баранины, кафтаны тоже каждый год выдают. Все как вырежено. Видишь, завод-то строил не сам Никита, а его сын Василий. Оттого будто шайтанку и зовут еще Васильевским. Этот Василий тогда, слышь-ка, молодой был, злостью да хитростью еще не настоялся. Он и выполнял все по уговору. Но и то сказать, велико ли дело для Демидовых, сколько-то вазов конины да баранины отправить. Только вот приехал на завод сам Никита. У него, сказывают, в ту пору жена сбежала. Денег много утащила, а больше того долгов оставила. Заплати, муженек любезный, а жить с тобой я не согласна. Но Никита и лютовал по этому случаю, и подковыривался ко всякому месту. Увидел, что башкирам мясо направляют, зверем на сына накинулся. Ты что это, по материной дорожке знать собираешься? Мастерица была моты мотать, добро разбрасывать. Сын говорит, что ты, батюшка, из-за пустяков себя расстраиваешь. Я ведь негодных лошадей-то режу. Чем нападенник вести, так мы им в гостинце. Много, если 2-3 баранов подкину. Старик не унимается. Тому барана, другому барана. Сам с чем останешься? Тогда Василий напомнил. Дескать, уговор такой был. На всякий уговор, кричит. Ум иметь надо, а у тебя башка песком набита. Потом позвал своего подручного, да и сказал ему, как надо сделать. Подручный, конечно, рад стараться. Таких-то ведь хлебом не корми, только бы людям какую ни наесть издевку подстроить. Слушаю, говорит Никита Никитич, будьте без сумления в лучшем виде устроим. Угостим так, что внукам закажут, как на демидовский гостинце рот разевать. Вот, ладно. Снарядился этот демидовский подручный с вазами в дорогу. Человек пяток объездных с собой прихватил с ружьями. Дорога-то не ближняя, мало ли что может случиться. Приезжает туда, а башкиры их уже ждут. Обрадовались старики. Ай, хорош Демид, Якшибай, спасибо ему, спасибо. Велят котлы под мясо готовить. Только раскрывают рогожи, а там свинина. Целыми тушами свиньи лежат, и пятачки свои уставили. Старики, конечно, в сторону. Ай-яй-яй. Дунгысыте наш закон ашать не велит. Ашать есть, принимать пищу. Ошибку Демид давал, ай-яй-яй. Но а какая ошибка, коли назгал сделано? Назгал, назгального, отгалиться, насмехаться, издеваться. Издевательски с издевкой. Подручный, знай, покрикивает. Привезено, ешь. Какой разговор об этом? Мясо хорошее. Если такого не примете... Давайте бумагу хозяину с отказом на предбудущее время. Тут руднишные башкиры случились. На бобывку, видно, к своим пришли. Эти руднишные, около русских-то уж, околтались. Руднишному где разбирать, какой кусок в хлебове попался, свинина ли, конина ли, лишь бы червей поменьше. Но, видят, тут подстроено. Ввязались в это дело. Шире дали к драке ближе. Подручный демидовский ружьями пригрожать стал, а те не отстают. На них, глядя, и другие осмелели. За колья да топоры взялись. Телеги окружили. Подручный видит дело плохо. Велел поворачивать с вазами. Башкиры еще покричали, все-таки выпустили. А подручный отъехал маленько и велел свинину на куски рубить да в озеро кидать. Башкиры видят, назло в воду поганят, тулаем, толпой за ними кинулись, а подручный Демидовский стрелять велел, ранили которых. Только все-таки башкиры одну телегу захватили, и людей сколько-то, давай их бить. С концом, конечно, потому растервенился народ. А подручный успел угнать. Ну, дальше известно, суд да кнут. Приехало к башкирам начальство, и давай в первую голову руднишных искать. Только их нигде не оказалось, и семейные от них отперлись. Вовсе, говорят, не здешние были, проходящий народ. Тогда стариков увезли, которые от Демидова кафтаны получали. Этих стариков и судили, как за бунт, и присудили у озера, на том самом месте, где драка была, кнутьями бить. Били, конечно, нещадно, спина в кровь и мясо клочьями. А тот сукин сын, который драку подстроил, тут же перед всем народом похваляется. «Помнить де меня будут. Не хотели в демидовских красных кафтанах гулять? Походите в моих. По росту, небось, пришлись. Только носить сладко ли?» Тут ему из народу и погрозились. «Погоди, собака, сошьем и тебе кафтан по росту. Без единого шва будет». Так и вышло. В скорости тот демидовский подручник потерялся. Искали, искали, найти не могли. Потом Демидову записку подбросили. Русскими буквами писано. Оказался де на Иткульском шайтан-камне какой-то человек в красном кафтане. Ни с кем не разговаривает, а по всему, видать, из ваших. Послал Демидов поглядеть, что за штука. На озере-то камень тычком из воды высунулся. Большой камень, далеко его видно. Вот на этом шайтан-камне и оказался какой-то человек. Стоит ровно живой, руки растопырил, одежа на нем красным отливает. Подъехали демидовские доглядчики к камню, глядят, а это мертвый подручный-то. У него вся кожа от шеи до коленок содрана, да ему же к шее и привязана. С той поры вот будто озеро Иткулем и прозывается. Пострадала, конечно, деревенчишка. Иных в тюрьме сгноили, кого забили, кто в Нерчинск на вечную каторгу ушел. Ну, а оставшийся народ вовсе изверился в Демидове и во всех заводчиках. Только о том и думали, как бы чем заводом насолить. Когда Пугачев подымался, так эти иткульские из первых к нему преклонились. Даром, что деревня махонькая, в глухом месте стоит. Живо дознались. Наш-то барин в ту пору, говорят, только то и наказывал. Берегись иткульских, за иткульскими гляди, самый это отчаянный народ, и заводом первые ненавистники. А когда опять ворчать примется, тоже, видно, и в Демидовых дураки водятся. Гляди-ка, до чего народишко растервенили. Не подойдешь к нему? А из-за чего? Корысть-то какая? Палых лошадей жалко стало. Смекалка тоже. Стыд в люди сказать. Сам-то этот барин куда хитрее был. Этот, небось, за палую лошадь вязаться бы не стал. По-другому с народом обходиться умел. Не углядишь, с которой стороны подъедет, прямо сказать, петля. Из купцов вышел. К мошенству, стало быть, с малых лет навык. Вот этому барину, видно, и казалось дивом, что Демидовы не смогли маленькую башкирскую деревенчишку вокруг пальца обвести. Из-за этих барских разговоров, сказывает, потом большая рассорка с ревдинским начальством случилась. Не раз оно наших водой прижимало. это когда караван спустить по часовой приходилось. Только это уж другой разговор пошел. А иткульцы — точно самые заядлые супротивники заводским барам в те годы были. Как уж Пугачева дело по другим местам вовсе на нет сошло, в этой деревенчишке его не забыли. Нет-нет, оттуда и выбежит человек, пяток-десяток, на лошадках, конечно. А дорога у них хоть и в разные стороны случалась, а всегда на одно выходила — какого-нибудь заводского барина за горло взять. За это и звали их барскими подорожниками, потому простой народ и даже торгашей не задевали, а барам, да большому заводскому начальству, сильно оберегаться приходилось. На дороге поймают — не пощадят. Случалось, и по домам тревожили.